Еще, наконец-то, прояснилось, какая кара была задумана Вениамином Яковлевичем для опоздавших на учебу. На самом деле, ничего особенно серьезного, Ваня был прав, когда сожалел, что не задержался дома еще на денек. Просто их куратор построил после занятий всех летунов второго курса и зачитал список присутствовавших на классном часе. Остальные, чьи имена не были названы, получили прекрасную возможность развить свои физические характеристики при помощи бега вокруг территории академии. Часа два нарезали круги. Васька весь в мыле вернулся в комнату, где Ваня в это время спокойно делал домашние задания по устройству дирижаблей. Васька потом еще эту домашку спокойно списал, так как времени мало оставалось до того, как им с Ваней надо уже на стрельбище оказаться. Второму курсу начали преподавать для развития меткости стрельбу из винтовок. Причем, не так, как в прошлом году было, когда не столько стреляли, сколько маршировали туда и обратно, а всерьез, с инструктором и по многу. Соответственно, для всех было составлено расписание стрельб, нарушение которого было недопустимо. А еще на курсе было объявлено о созыве собрания дворянского общества, куда неожиданно пригласили и Ваню с Васькой, а также еще двоих мещан, выдержавших все тяготы первого курса и оставшихся в строю. «Так что, пойдем?» – спросил Ваня Василия, когда вечером у них зашел разговор об этом странном выверте местной дворянской мысли. «Надо идти», – ответил Васька, сделав ударение на слове «надо». «Без формального одобрения дворянского собрания в качестве подходящих кандидатур, у нас могут возникнуть проблемы с получением личного дворянства после окончания училища. А я думал, для офицера личное дворянство само собой подразумевается. Так-то оно так, но лучше гусей не дразнить, целее будем». И вот Ваня стоит в центре зала и докладывает высоким собравшимся, рассевшимся на стульях вокруг, как он до такой жизни докатился. До него уже отстрелялся один из тех двоих, что были приглашены вместе с ним и Васькой. Очередь Василия следующая. «А скажите мне, кандидат, вот-вот, их теперь именуют кандидатами, и до получения дворянства стаж кандидатства должен насчитывать не менее полугода. Каковы ваши успехи в учебе?» Голос Никиты Огарева, единогласно избранного всеми собравшимися председателем, строг и торжественен. «О, оживились присутствующие. Это же сейчас скрытный и непонятный лудильщиков будет свои секретные данные оглашать. А вот, фиг вам, Ваня не для того столько тень на плетень наводил, чтобы внезапно так все разом выложить из великого чувства благодарности к дворянам, внезапно соизволившим обратить на него свое благосклонное внимание. Учусь без нареканий. За прошлую сессию все экзамены на хорошо сдал», — ответил Иван, не развивая дальше тему сказанного. «Сколько барьеров преодолел? 3. А чего? По заклинаниям и так понятно, что дух и интеллект лудильщиковым пройдены, а выносливость по здешним канонам обязательно проходится еще до них. 1. Больше вопросов к кандидату ни у кого не возникло, и дворянское собрание милостиво постановило считать Ванин кандидатский стаж, начиная с этого дня». Васька также отчитался вполне формально, заявив пройденными 2 барьера, последнего претендента также выслушали и одобрили. Собрание закончилось, но у Вани возникла авантюрная идея, поэтому он не поспешил покинуть зал вслед за всеми остальными, а направился прямиком к Огареву. «Ваше сиятельство, есть предложение, нам бы переговорить где-нибудь в тишине». «Что же, Иван, я внимательно тебя слушаю», — произнес Никита, когда они отошли чуть в сторонку от расходящихся по своим делам однокурсников. «Во как, оказывается, Огарев даже его имя знает. Я так понимаю, что ты стараешься создать свою личную команду», — начал Ваня. «Допустим. Тогда тебе должно быть интересно мое открытие, благодаря которому легко повышается одна из первичных характеристик, а именно выносливость. Насколько легко, у меня и еще одного человека прибавилась единица после первого же применения». Ваня сделал паузу, чтобы собеседник проникся скоростью получения результата, и продолжил. «Дальше пока не проверял, но рассчитываю еще минимум на 1 в ближайшем будущем». «Заинтересовал. Что хочешь получить взамен?» «Интересует все, что может помочь повысить выносливость. Если у вас не найдется такой возможности, готов рассмотреть взаменные способы повышения любых других характеристик». Огарев с новым интересом посмотрел на Ваню. «Понятно, что для уже прорвавшего первый барьер на характеристике дальнейшие методики ее увеличения сильно интересны в одном случае. если данный маг нацелился на достижение второго барьера. Для еще практически подростка амбициозная задача. Хорошо, я обсужу со знающими людьми твое предложение и обязательно тебе сообщу о результатах. Наскоро попрощался с князем, поспешил к себе. Наживка закинута, клюнет ли рыба? В принципе, Ваня был готов продать свою идею и просто за деньги. В конце концов, у него еще даже зелье на плюс 3 к выносливости не выпито, а это приличных денег стоит. Да только куда интереснее и перспективнее получить возможность увеличить свою выносливость хоть на единичку за счет какой-нибудь секретной, незадекларированной методики. А зелье и потом когда-нибудь купить можно будет. Наступило воскресенье, а вместе с ним и возможность новой встречи с Маргаритой. На этот раз Ваня, наученный горьким опытом, не стал смиренно дожидаться ее выхода из общаги, сразу установил ментальную связь. Вроде по связи донесся как будто легкий оттенок радости от того, что он с ней связался. Ну, хоть так, а то в прошлый раз как-то совсем паршиво было. И хоть девушка и объяснила, что плохие эмоции вовсе не следствие личности самого Вани, но неприятный осадочек остался. Маргарита вышла, как всегда, изумительно изящно одетая, но в этот раз, несмотря на солнечную погоду, на всякий случай запаслась зонтиком. Не спеша, двинулись по направлению к городу. Хорошо все-таки быть молодым. Может, не будем в этот раз снимать апартаменты в отеле? Жалобно поинтересовался Иван у своей спутницы. Мне там некомфортно, кажется, что все на меня смотрят. Нельзя же быть таким нерешительным. Закономерно возмутилась Маргарита. Опять же в простой комнате вряд ли окажется душ с горячей водой, а мне, как женщине, он после наших ласк просто-таки необходим. Ну, хорошо, пойдем в отель. Смирился Иван с новой прорехой в своем бюджете. Ведь, в самом деле, душ после секса будет очень кстати, хоть он и не женщина. В отеле все прошло по уже отработанной схеме. Единственное что, шампанское с фруктами не стали заказывать. Все равно шампанское в прошлый раз так и не допили, а к фруктам до конца свидания и вовсе не притронулись. Их Ваня по карманам распихал, угощал потом по приходу Ваську, да и Маргарите на дорожку перед общагой ее часть выделил. Перед самой дверью в их номер внезапно кольнуло предчувствием намечающихся неприятностей. Ваня насторожился, но ничего неожиданного не произошло. Номер, как номер, Марго снова в душ убежала. При второй встрече Маргарита уже не была такой пассивной, сама с энтузиазмом ласкала своего друга и, кажется, получала от этого большое удовольствие. На всякий случай, ментальную связь Ваня использовать все же не стал. Но вот, последние экстазы пары молодых любовников откидывается на скомканные влажные простыни. В этот раз все значительно лучше прошло, чем в прошлый. Ваня тихонечко играл с соском подруги и наслаждался атмосферой встречи. Совсем не хотелось вставать, чтобы тащиться обратно в надоевшую до нельзя общагу. Однако намеченное время подошло к концу. Уже прощаясь, стоя на ступеньках крыльца своего общежития, Маргарита нежно поцеловала его в губы и прошептала: «Ты, правда, милый, прости меня за все, Ванечка», и убежала, скрывшись за дверью. Женщины, в самом деле, зло в жизни мужчины. Вот и Ваня, увлекшись своей дамой, так ни одной своей характеристики и не повысил. Уровень 10. Очки опыта до следующего уровня 6311-51200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 22. Ловкость 23. Выносливость 30. Интеллект 35. Дух 38. Свободные очки первичных характеристик 6. Дополнительные характеристики. Удача 15. Восприятие 9. Харизма 3. Меткость 10. Скрытность 5. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 1900-1900. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Заключен двухлетний контракт с российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны. На данный момент 1805-1900. Срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 24. Утро понедельника, несмотря на расхожую народную примету про тяжелый день, выдалось просто замечательным. Ваня выспался прекрасно, встал вовремя, на завтрак в столовой давали его любимую манную кашу со сливочным маслом, фруктами и орехами. Даже погода и та порадовала. Бабье лето, днем жара будет, хоть китель снимай. И на занятиях все прекрасно выполнялось и запоминалось, настроение не испортила даже сдача оброка. После открытия способа прокачки при этом выносливости, Ваня вполне лояльно стал относиться к побору. Гроза грянула в начале вечера, когда Васька досрочно вернулся с загула со своей Пелагеей. «Иван, у тебя, кажется, намечаются неприятности». Именно с этой Васькиной фразы и началась у Вани эпопея с последствиями его любовных свиданий. «Это ты о чем?» – опешил Иван, который в это время пытался уложить в голове зубодробительную схему расположения в артефакте маршевого двигателя дирижабля десятка ветродуев, прослоенных заклинаниями воздушного вихря с привлечением пары рун в качестве стабилизатора. Не то, чтобы Ваня рассчитывал когда-нибудь на коленке чинить подобный двигатель, но на экзаменах запросто могут спросить. Девчонки новую газету сегодня получили, там про посещение наследницей Самойловых в компании одного моего знакомого апартаментов в отеле «Империя» написано, и даже фотографии приложены, чтобы уж точно все поверили. Ты газету принес? Сразу проблемы сочетания линейных и вихревых потоков стали какими-то нелепыми и ненужными. Газета вот, но вообще Пелагея с соседкой очень просили тебя зайти к ним. Прямо так и сказали. Безотлагательно. Для пущей убедительности Василий трудное слово даже по слогам проговорил. На снимках в газете, кстати, очень хорошего качества и сделанных с небольшого расстояния, четко угадывался он сам, в компании Маргариты, открывающей двери гостиничного номера. Ваня прикинул, судя по ракурсу и примерному расстоянию, снимали их через приоткрытую дверь номера, что напротив. Весь вопрос в том, как эти проклятые фотографы так точно подгадали время съемки. Вчитался в текст, все описано очень однозначно, так, чтобы даже идиот догадался, зачем в номере могли уединиться молодая девушка с парнем. И самое главное, возразить нечего, вляпались по полной программе. А Пелагея зачем просила зайти? В таком деле, утопающий хватается и за соломинку. Ваня на секунду вдруг искренне поверил, что подруга Василия сможет что-то такое сотворить, чтобы изменить всю эту реальность, внезапно подложившую Ване такую большую свинью. А вот сейчас пойдешь и узнаешь. Васька самым решительным тоном направлял друга к единственно верному решению. Так меня же туда не пустит. Показываться на глаза публике, тем более девушкам, после подобного афронта очень сильно не хотелось. Не говори глупостей. До наступления 10 часов вечера туда всех пускают. К тому же девчонки уже договорились с мадам Пишегрю, которая сегодня у них на вахте сидит. Так что встал и пошел. Они в этих делах умные, они придумают, что оставалось делать Ване. Встал и пошел. И Васька пошел вместе с ним. Хороший он все-таки друг. Хорошо еще в окно, как когда-то Ваське, лезть не пришлось. А то может где в кустах снова фотографы засели. Хотя, в этих кустах с почти полностью опавшей листвой вряд ли кто скроется. Да и позора бояться уже немного поздно. Дай бог, чтобы газета эта хотя бы до Сарапула не добралась. Прошли через вахту прямо сквозь пронзительные недоверчивые взгляды мадам, как там ее. В фойе общежития наткнулись на встречающую его делегацию. Пелагея, предупрежденная Василием по ментальной связи, спустилась вместе с соседкой навстречу парням. «Ага, идешь, герой, любовник». Сарказм в голосе Васькиной подружки не услышал бы только глухой. «Пошли в комнату, подумаем вместе, как тебе в твоей ситуации помочь. Пришлось идти. Может, дадут какой-нибудь дельный совет, как уже говорилось, утопающий, ну, вы поняли». Сначала Ване пришлось вспоминать подробности его знакомства с Самойловой до каникул и внезапного появления девицы на Ванином горизонте совсем недавно. От подробного рассказа Ивана, и самое главное, от задаваемых ему по ходу рассказа вопросов от Пелагеи, девчонки раскраснелись, разрумянились. Ваня даже невольно поймал себя на том, что втихую уже несколько минут любуется соседкой Васькиной подруги, та была и так очень хорошенькой, а с румянцем во всю щеку стала и вовсе красавицей, глаз не отвести. Какая она гадина, все-таки это Марго. Внезапно взорвалась еще секунду назад тихая и спокойная Аня. Ваня и сам сделал примерно такие же выводы, поэтому спорить не стал, ему были важны советы, что делать в такой ситуации дальше. Она с детства такой подлюкой была, продолжала между тем Анна. Любые проказы сходили ей с рук, а нас наказывали. Талант у нее подставлять окружающих в свою пользу, но в этот раз, это уже слишком. Ты лучше Ване про ее жениха расскажи, попыталась направить в конструктивное русло гнев своей подруги Пелагея. Да, жених, Анджей Калиновский. Не знаю, чем она его зацепила, но он буквально заставил ее родителей пообещать отдать ее ему в жены. Марго и в академию-то сбежала по большей части от его притязаний, у нее-то в то время другой дружок сердечный был, Сережа Карнаухов. Так Калиновский пригрозил, что вызовет его на дуэль, если тот от Марго не отступится. А Калиновский знатный дуэлянт, уже десятка-полтора на дуэлях убил. Причем, большинство обычной рапирой, которую в обществе считают чуть ли не безопасной, прямо в сердце всех заколол. Сережа и испугался, уехал в Германию. Так вот, Калиновский во всеуслышание пригрозил, что убьет любого, кто покусится на его невесту. Она потому и с тобой, Ваня, встречаться, наверное, стала, что мало кто отважился бы из дворян в таком деле дорогу этому ужасному бритеру перейти. Калиновский вообще зверь. Он и на саблях и шпагах считается непревзойденным фехтовальщиком, и боевой маг, я слышала, очень изрядный. А на пистолетах, внезапно перебил рассказ девицы Васька. На пистолетах он с кем-нибудь дуэлился. На пистолетах, Анна на секунду призадумалась, пытаясь припомнить слухи, что когда-то слышала. Да, вроде одного или двоих он застрелил. Точно, еще родители мои обсуждали доктора Розенберга, который неудачно пулю попытался удалить у кого-то из подстреленных этим Калиновским. А зачем вся эта катавасия сдалась Самойловой? Поинтересовался Васька, когда подробности, которые знала про Маргаритиного жениха Анна, закончились. Она же сама выпачкалась, чтобы Ваню подставить, ай, махнула на приятеля рукой Пелагея. С этим-то все как раз понятно. Ее репутация и так не очень-то чистая со всеми этими пертурбациями с приятелями и женихами. От нормальной девушки парень в Германию не сбегает, а тут очень хороший размен получается. Калиновский убивает Ваню, он же во всеуслышание это пообещал, не выполнить обещанное, сильное умаление его панской чести. Маргарита кидается на грудь убитого, орошая ее слезами, и клянется, тоже во всеуслышание, что никогда не будет принадлежать убийце ее возлюбленного. Ромео и Джульетту все в театре смотрели. Калиновского просто распнут, если он после этого еще будет домогаться безутешной влюбленной. Ну, и обязательно найдется дурачок, который, презрев пересуды, возьмет в жены такую страдалицу. У Марго еще даже и выбор появится изрядный. Не может быть, усомнился Ваня в такой расчетливости и коварстве своей возлюбленной. Она же девицей была, и осекся. Нехорошо о таких вещах в обществе говорить. Ты как маленький, Лудильщиков, вздохнула Пелагея. Маргарита из целительниц. Да, если хочешь знать, на первом курсе у девчонок восстановление девственности – самое ценное заклинание. За него некоторые, что хочешь отдать, бывают готовы. К открытой-то продаже оно запрещено. Кстати, а эта мысль, можно так ославить этих клуж-целительниц, что на них никто из парней и не взглянет. И Ваню выставим жертвой коварной обольстительницы, ему же нужно будет оправдаться, когда шумиха по поводу напечатанного в газете завтра начнется. Тут важно вовремя правильно расставить акценты, а то мало ли, жертву аферистки дополнительно ректору наказывать будет как-то не камильфо. Ну, по крайней мере, может, не исключит. Ты, Ваня, главное, на дуэли с этим Калиновским выживи, а уж прочие последствия этой интрижки мы с девчонками загладить сумеем. Да, Аня, вот на такой невеселой ноте и закончилось совещание в женском общежитии. Может, не стоит тебе завтра на занятия ходить? Задумчиво поинтересовался Василий, когда они вернулись к себе в комнату. Нет, убегает и прячется виноватый. Если я хочу закончить это училище, надо мне постараться все вытерпеть. Раз уж такой дурак, Ваня демонстративно стал взбивать подушку, показывая другу, что намерен срочно лечь спать и не надо его сейчас грузить разговорами, которые ни к чему не приведут. Но Васька еще пожелал до сна обсудить одну тему. А с этим Калиновским как думаешь поступить? Ну, если он и в самом деле явится вызывать тебя на дуэль, как получится? Бежать, так точно не буду. Тебе, как вызываемому лицу, выбирать оружие. Потребуй пистолеты, так хоть какой-то шанс выпутаться. И давай с завтрашнего дня все тренировки на них сосредоточим. Давай сосредоточим. Ты, Васька, не обижайся, я не настроен сейчас разговаривать. Давай утром продолжим разговор. И в комнате стало тихо. Утром, когда проснулся, Иван долго не мог понять, отчего у него так тяжело на душе. Милосердная память постаралась заретушировать вчерашние негативные воспоминания, оставив на поверхности лишь это давящее непонятное чувство. Но, словно пелену прорвал, разом вспомнил. Легче на душе не стало, но хоть ощущение собственной целостности вернулось. Поднялся, принялся собираться на занятия. Первые пару занятий все шло как обычно, Ваня даже засомневался, а ознакомился ли кто-нибудь с той вчерашней гадкой статьей в газете. Все стало гораздо хуже, когда он зашел в столовую пообедать. Откровенные взгляды в его сторону, шушуканье. Причем не только со стороны девчонок, им-то по природе их такое положено, но и парни, зачастую Ване незнакомые, только что не указывали на него пальцем. А может и указывали. Ваня ел, сосредоточенно уставившись в тарелку, поэтому мог и не заметить. В целом, первый день особых неприятностей не доставил, Ваня даже понадеялся, что все так, само собой, как-нибудь и рассосется. Только Никита Огарев в конце дня отозвал в сторону: «Иван, я обсудил с родственниками твое предложение. К сожалению, у нас нет никаких своих методик по прокачке выносливости, только общеупотребительные. Мне сказано предложить тебе на выбор специальный ритуал на плюс 10 от имеющейся у тебя на этот момент характеристики либо на ловкость, либо на силу. Там система сама предлагает выбирать, и не округляет по правилам математики, а просто добавляет целую часть от 10% значения. То есть, если у тебя в ловкости, к примеру, 16, то добавит лишь единичку, а 0,6 потеряется. Либо можем предложить 3000 рублей, при условии, что ты больше ни с кем этой своей методой делиться не станешь. Тогда я выберу, пожалуй, ловкость, а делиться еще с кем-то и сам не собирался». Тут Ваня малость слукавил, собирался он делиться с тем же Башининым, к примеру. Все же очень помог земляк на первом курсе своим покровительством. «Вот и замечательно», — обрадовался Никита удачно разрешившимся торговым вопросом. «Тогда я сообщу нашим. В ближайшую субботу можем после занятий в наше поместье скататься, оно недалеко, провести ритуал, и ты бы сразу после этого передал бы свой секрет». «Согласен, конечно, раньше лучше». «Замечательно. И еще одно, ты в курсе про жениха твоей Самойловой?» «Да уж, в курсе. Если он явится для вызова на дуэль, ни в коем случае не соглашайся на использование вами магии. Достоверно известно, что за вторые барьеры на духе и интеллекте уже давно перевалил, и магия у него очень непростая в наличии имеется. Считаешь, что он явится? Не будет это для него умалением его дворянского достоинства? Да кто его знает? Калиновскому в этой ситуации вообще не позавидуешь. Невеста уличена в неверности, ее любовник – несовершеннолетний и еще даже не дворянин. С другой стороны, многие слышали его клятвы убить возможного соперника. Тоже нарушать такие не камильфо. Рискует потерять всяческое уважение в обществе. Но на всякий случай помни, в случае дуэли – никакой магии. А пока будь готов в субботу сразу после занятий ехать на ритуал. И Огарев, развернувшись, зашагал прочь. После занятий, как и предложил Василий, принялись упражняться в стрельбе. Правда, тренировки стрельбы из винтовки проводились по графику, но вот стрельба из револьвера никак не лимитировалась. Знай, плати за патроны, да стреляй, пока в ушах не зазвенит или от дыма сгоревшего пороха не закашляешься. В самом деле, в ушах звенело, даже руки тряслись, а никаких бонусов от системы Ваня так и не дождался. В принципе, все правильно, чем выше характеристика, тем медленнее и сложнее она прокачивается, но в свете возможного вызова на дуэль хотелось бы все же, чтобы хоть на чуточку, но прибавить в меткости. «Слушай», — вдруг вскинулся Васька, когда Ваня пожаловался ему на скупость системы, — «а зачем мы пытаемся качать эту самую меткость? Может, ты потренируешься просто как можно быстрее наводить свой пистолет на врага и стрелять? Там же не тир будет. Что ж, можно и так попробовать». И Ваня принялся то выхватывать пистолет из открытой кобуры, одетой на его пояс, то просто моментально поднимать ствол и стрелять в сторону мишени, стараясь при этом все же попасть в цель. «Чего-то еще не хватает», — не унимался Васька. «Ты как, не разучился еще ставить воздушные щиты? Ну, это уж ты через край хватил», — пробурчал Лудильщиков, мигом понявший, к чему клонит бесшабашный дружок. «А если щит не выдержит, поубиваем же друг друга нафиг, и никакой Калиновский тогда не понадобится». Но все же Васька дожал его, и пришлось накладывать воздушные щиты на себя и на Ваську, который накладывать их пока не мог, характеристики не позволяли. Жалко было маны, ладно еще друг понял его трудности и проспонсировал наложение воздушного щита на себя маны из своего накопителя. Разошлись сожжений на 30, Иван на скорость выхватил из кобуры револьвер и выпалил в направлении Васьки, стараясь все же стрелять не в корпус, а в ногу. В ответ Васька стрельнул в Ивана, но тому показалось, что чуть с запозданием, а больше уже пострелять не довелось. Дежурный по стрельбищу прибежал, наорал на друзей и прогнал их вон. Ну, вот, еще и оружие покупать теперь придется и искать уединенное место для тренировок, а то переволновавшийся прапорщик пообещал, что никогда больше не пустит идиотов к себе на стрельбище. Не беда, попытался утешить Ивана Васька. Через неделю, другую он уже сам не вспомнит о своих угрозах, а пока найдутся и другие способы тренировок. Да и пострелять мы все равно сможем, оружие у меня есть, правда не револьвер, а браунинг. Патронов только дополнительно прикупить будет нужно, но до конца дня, в связи с отсутствием этих самых патронов, пришлось просто тренироваться в быстром выхватывании пистолета из кобуры, да в удержании цели на мушке. Кстати, умудренный в стрелковых вопросах Васька сказал, что такое статическое упражнение, как наведение на цель ружья или пистолета с последующим удержанием той на прицеле, тоже неплохо развивает меткость. Может это и так, и процентики к характеристике где-то внутри системы и капали, но в реальную прибавку к статам это пока не переросло. Домашние задания учили уже в сумерках, благо магическое освещение не слишком затратно в плане расхода маны. В среду Ваня проснулся с неясным ощущением приближающейся угрозы. Хотя, по правде, он уже так переволновался в последние дни, что было бы более удивительно, если бы ничего такого не ощущал вовсе. Но все же, после окончания первого занятия решил манкировать посещением последующих уроков, а вместо этого по-быстренькому сбегать до города и прикупить собственный пистолет. Уже в который раз со времени его летней практики сей предмет ощущался полезным для сохранения Ваниного здоровья и очень желательным. Напрягало только очередное кровопускание для собственных финансов. После покупки накопителя, расходов на патроны на стрельбище и сильно накладных встреч с предательницей-подругой в первоклассном отеле, денежные резервы студента уже усохли практически на треть. Оружейный магазин в Царском селе Ване искать не пришлось. Мастерская, где ему недавно изготовили ножны для кинжала, находилась в этом же здании. Точнее, правильнее сказать, что мастерская по ремонту оружия была одним из подразделений собственно оружейного магазина. В магазине в этот час было безлюдно, только продавец, молодой парень, маялся за конторкой. Неудивительно, что он так оживился при появлении потенциального покупателя. Следующие полчаса Ваня прослушал кучу занимательных мини-лекций по достоинствам и недостаткам предлагаемых к продаже револьверов и пистолетов. В конце концов, остановился на Смит и Вессоне с чуть удлиненным стволом. На покупку пистолета, как у Василия, не был настроен изначально. Васька и отговорил. Сказал, что сырая еще модель, много недостатков, могущих в критическую минуту оказаться фатальными. Револьверы, конечно, намного более долго и муторно заряжать по сравнению с заменой обоймы в пистолете, ну так Иван уже не длительный бой вести, зато и утыканий патронов в придачу к обычной осечке не предвидится. Единственное, что лудильщиков собирался офицерский наган прикупить, но тут уж продавец убедил Ваню остановиться на Смит и Вессоне, мол, отдача меньше, перезарядка с откидным барабаном и экстрактором куда проще и быстрее, чем по одному патрону в барабан снаряжать, а что калибр чуть меньше, так врагу и такого достаточно будет. Опять же чуть-чуть на боеприпасах сэкономить получится. Для Ваниной покупки патроны стоят по 8 рублей за сотню, а для нагана уже десятку. Мелочь, конечно, но все же, а за сам револьвер пришлось выложить 32 рублика, даже чуть дешевле, чем за номер с фруктами и шампанским в том отеле. Пришлось приобретением открытой кобуры окончательно подровнять расходы. Вернулся Ваня на территорию академии. Кушать-то хочется. Заодно и оброк маны сдал. Выносливость так больше и не прибавилась, хотя казалось, вот-вот и выскочит желанное сообщение, но нет, только напрасно утомился сильно, пытаясь пропихнуть лишнюю единичку маны в уже полный накопитель. Решил еще пробежаться на скорость версту или две, может тогда сработает. По трассе вокруг территории академии уже бегало несколько человек. Все не так скучно бегать станет, когда имеются цели, которые догонять и перегонять требуется. Про то, чтобы бежать две версты, да еще с полной нагрузкой, на скорость, Ваня, конечно, сильно погорячился. Он и так-то был сильно усталый после сдачи маны в экстремальном режиме, а тут еще бег. Едва на версту с небольшим хвостиком хватило, в левом боку закололо, не то, что бежать, идти трудно стало, хотелось прямо тут же согнуться крючком, успокаивая сбившееся дыхание и пытаясь прийти в себя. Только прибавки выносливости по-прежнему нет, как нет. Обратно, К своему общежитию Ваня шел не в одиночку, еще двое решили на сегодня прекратить истязать себя. «Так вот ты каков, Ванечка, милый дружок моей ветреной невестушки!» Внезапно услышал Лудильщиков со стороны. Повернулся на голос. Чуть на обочине дорожки стояли двое блестящих молодых офицеров в белых парадных мундирах калетах кавалергардского гвардейского полка. Тот, что оказался чуть впереди, машинально крутил на пальце черный шнурок с привязанным к нему каким-то мелким предметом и неотрывно смотрел на Ваню. «И что же вы, молодой человек, все молчите? Или от радости встречи голос потеряли?» Все тем же спокойным, чуть насмешливым тоном продолжил офицер, кавалергард, свою тираду. «Ах, да, я же позабыл представиться. Гвардии штабс-ротмистр кирасирского полка его величества Анджей Калиновский». И снова никаких прибавок в значении характеристик с прошлой главы. Но Ваня изо всех сил старается, прибавки обязательно будут. Уровень 10. Очки опыта до следующего уровня 6416-51200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 22, ловкость 23, выносливость 30, интеллект 35, дух 38, свободные очки первичных характеристик 6, дополнительные характеристики, удача 15, восприятие 9, харизма 3, меткость 10, скрытность 5, навыки, открыть для просмотра, мана 1900-1900, магические конструкты, открыть для просмотра, заключен двухлетний контракт с российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, на данный момент 1805-1900, срок контракта 2 года, в случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы, глава 25, ну, что же вы все молчите, юноша, вновь вопросил обманутый жених, а ведь такие стоны страстные издавали, а Марго вас Ванечкой с таким придыханием называла, заслушаешься, и офицер со значением посмотрел на тот предмет на шнурке, который все это время так и крутил в руках, так это, не может быть, Ваня внезапно узнал артефакт, который Маргарита покупала в магической лавке, куда ее затянул Ваня с целью покупки накопителя, так вы и в самом деле не знали про эту милую шутку? Калиновский вздел руку с зажатым в кулак шнурком повыше. «Какая все-таки коварная у меня невеста, и ведь заранее все сделала, чтобы я случайно не передумал выполнять свое обещание и прикончил жертвенного агнца, которого она для меня выбрала. Даже на звукозаписывающий артефакт разорилась, а он ведь дорогой». В этот момент Калиновский внезапно швырнул артефакт прямо в лицо Вани. Тот только чудом успел повернуть голову, иначе и в глаз могло прилететь. «Считайте это моей перчаткой. Я вызываю вас на дуэль. Что-нибудь скажите уже в ответ. Вызов принимаю. Мой выбор револьверы. По американской методе стреляемся с 30 шагов, по команде выхватывая револьвер из кобуры. 6 патронов в барабане, никакой магии». Ване казалось, что его голос доносится откуда-то со стороны. Спокойный и отстраненный, словно неживой. «Вы самоубийца?» Странно удивился Калиновский. «А ведь я для себя решил было не убивать вас, просто продырявить грудь, но не насмерть. Не хотелось бы доставлять радости Маргарите, полностью играя по задуманному ей плану. Но вы не оставляете мне выбора, пуля, она, знаете, дура. Пусть будет, как будет». Снова очень спокойным голосом ответил Иван. «Да, пусть будет. Но вы выбрали оружие, значит за мной остается время и место. Предлагаю в воскресенье в 2 пополудни на Царскосельской дуэльной арене. Мы ее на это время сами зарезервируем, без вашего участия. В нынешние времена с появлением дуэльных арен секунданты не обязательны, но все же по старой традиции оглашу. С моей стороны им будет толстый Евграф Евстигнеевич, как и я, офицер кавалергардского полка». На это представление второй из пришедших на территорию Академии офицеров коротко кивнул головой. «Согласен со временем и местом, а насчет секунданта уведомлю вас перед дуэлью. Это не будет нарушением правил, ни в коей мере. Как я уже сказал, секунданты в наше время лишь дань былым традициям. Итак, до воскресенья, честь имею». И двое кавалергардов, развернувшись, молча зашагали в направлении выхода с территории Академии. Ваня же принялся методично прочесывать газон, на который улетел артефакт, запущенный в него несдержанным поляком. Парень практически наверняка знал, что за звуки были записаны на звукозаписывающем артефакте и не хотел, чтобы посторонний человек его подобрал и смог прослушать звуки их с Маргаритой любовных томлений. «Ну, вот и разрешилась вся эта катавасия, затеянная Самойловой», — поведал Иван Ваське, едва тот ближе к вечеру вернулся к себе в комнату. «Приходил Калиновский. На мой первый взгляд, так очень даже достойный господин. Дуэль назначена на воскресенье, в 2 часа дня. Местом выбрана Царскосельская дуэльная арена. Васька, ты, кстати, не знаешь, где это? Вроде где-то в парке возле Екатерининского дворца. Никогда как-то не интересовался этой темой. Вот и я тоже до сегодняшнего дня не интересовался. А еще хочу тебя попросить побыть на этой дуэли моим секундантом». Калиновский сказал, что теперь эта должность чисто для проформы, для соблюдения традиций. «Я согласен, только все равно надо будет поточнее узнать весь порядок действий. Но это я возьму полностью на себя, а ты с завтрашнего дня будешь тренироваться с утра до вечера. Занятия, я думаю, тоже лучше до следующей недели отложить. Тем более, все равно посещение никак преподавателями не отмечается». Ване немного странно было видеть всегда шалопаистого Ваську таким непривычно серьезным. Вечером, во время очередного занятия с инструктором по стрельбе из винтовки у Вани, наконец-то, прибыла единичка в меткости. Друзья немного опасались, что обиженный на их опасные игры на стрельбище прапорщик помешает им в этой тренировке, но, к счастью, очевидно, в этот раз была не его смена, и все прошло вполне гладко. Следующие 2 дня, а именно четверг и пятница, слились в сознании Вани в одну непрерывную тренировку с оружием. Ваня стрелял стоя и в движении, выхватывал свой револьвер из кобуры на скорость, несколько раз проводил с Васькой дуэли под прикрытием воздушных щитов. Даже обед ему принесли сердобольные учительки. Все для того только, чтобы он еще хоть на чуть-чуть повысил свои навыки обращения с револьвером. Пелагея с Анной же и рассказали Ване о том, что еще с понедельника Маргарита Самойлова не появлялась в академии. «Но ты не сомневайся», — предупреждали они, — «на вашу дуэль эта зараза обязательно явится. Должна же она убедиться, что все прошло так, как ею и было распланировано». И после мечтательно добавляли: «Вот было бы здорово, если бы ты победил и после этого во всеуслышание обвинил Марго в ее ужасном коварстве». В субботу в начале завтрака в столовой к Ване подошел Никита Огарев. «Ну, что, ты готов к поездке?» – спросил он. «Да, конечно», – ответил на это Ваня, который на самом деле уже почти забыл в суете подготовки к предстоящей дуэли о запланированном ритуале у Огаревых. «Замечательно», – обрадовался Никита. «Тогда сразу после завтрака и поедем. Пролетка уже дожидается нас возле въезда на территорию». О самой поездке, в общем-то, и рассказывать было нечего, сели и доехали. Меньше часа потратили на то, чтобы добраться. И в самом деле, поместье Огаревых располагалось буквально рядом. Гораздо больше можно было бы рассказывать о роскоши, которая встретила Ваню в поместье, начиная от крыльца с его мраморной колоннадой и скульптурами каких-то чудовищ, заканчивая подвалом, где и была расположена ритуальная комната рода Огаревых. Ну, если огромный зал с высоченными потолками можно было назвать комнатой, там возле очень сложной печати, вырезанной прямо в мраморных плитах, устилающих пол, Ваню встречали двое очень серьезных мужчин пожилого возраста, как понял Ваня, главные ритуалисты не только рода Огаревых, но вообще одни из опытнейших во всей России. Хорошо, что раздеваться не надо было. Просто попросили встать возле одного из 3 длинных лучей печати и приступили к таинственному действу. Зажгли свечи, окуривали дымом, читали какие-то катрены по ощущениям, очень похожие на молитвы. Внезапно перед глазами Вани возникла очередная надпись от системы: «Вы приняли участие в ритуале. Достигнут эффект. Плюс 10 к силе или ловкости. Вам надлежит выбрать из предложенного». Как и намеревался изначально, выбрал ловкость. И новое сообщение: «Ловкость плюс 2. Вот и все, ритуал пройден. Осталось расплатиться своей информацией». «Не может быть!» — как-то очень обиженно воскликнул Никита, когда выслушал из уст Вани все немудрящие условия, приводящие к повышению выносливости. «Так просто не может быть, чтобы никто до этого не додумался». «Может и додумался, да вот окружающим об этом не сообщает», — дипломатично ответил Иван на сомнения в его правдивости из уст своего титулованного однокурсника. «Поехали скорее обратно, надо самому испробовать этот рецепт». «А Ваня что, ему тут ничего больше не надобно?» — с радостью поспешил забраться обратно в пролетку. На обратном пути Ваня не выдержал и поинтересовался у Огарева. Его, в самом деле, очень интересовал этот вопрос. «Скажи, «Князь Никита, если это, конечно, не секрет рода, как ты так легко можешь связываться со своими родными? Какой-то переговорный артефакт или особое заклинание, не зря про тебя говорят, что ничего тебя кроме магии не интересует», — рассмеялся Никита. «Обычный телефон в приемной ректора, добрые отношения с секретарем и больше никакой магии. Вот и зал для сдачи маны». Ваня лично проследил, чтобы накопитель у Огарева был заполнен до должного уровня, не хватало еще обвинений в жульничестве. Ну и сам за компанию занялся тем же. Много ли времени прошло, мало ли, сам не понял, только система вновь напомнила о себе. Выносливость плюс один. Обратил внимание на Огарева. Судя по довольной его физиономии, тот тоже получил ожидаемое послание. Вот и ладно, сделка завершена. По возвращению в свою комнату, тщательно зарисовал в особую тетрадь с самыми важными записями по возможностям, предоставляемым системой, виденную на полу в ритуальной комнате Огаревых печать. Даже примерные размеры рядом проставил, как определил их на глаз. Понятно, что определить, что за вещества сжигали, чтобы получить дым, не вышло, да и в записанных Катренах есть лакуны, когда из-за слияния речитативов двух ритуалистов не смог разобрать слова полностью, но как основа для дальнейших исследований его нынешние записи вполне годились. Не самому пользоваться, так на обмен с кем-нибудь, интересующимся данной темой, сгодятся. В воскресное утро встал чуть позже обычного, накануне с Васькой допоздна протренировались в выхватывании пистолета на перегонки. Не то добавившая ловкость действовала, не то просто Ваня был в этом объективно сильнее, но чаще всего он опережал товарища и щелкал курком разряженного револьвера первым. Вот бы еще и с Калиновским так же получилось, но, судя по тому, как тот обращался с саблей и шпагой, ловкость была задрана у него до очень серьезных значений. Искать дуэльную арену отправились загодя, еще и полудня не наступило. Предварительно Васька, конечно, навел справки по ее расположению. Оказалось, и в самом деле, таковая в парке возле самого Екатерининского дворца пряталась. Точнее, как пряталась, очень мастерски была вписана в общий архитектурный ансамбль дворцового комплекса. Даже фонтаны в небольшом фигурном водоеме свою особую функцию там выполняли. Из них магическая защита арены брала необходимую влагу для постановки водяных щитов, защищающих зрителей во время проведения дуэлей. И да, зрители на этих мероприятиях обязательно присутствовали. Причем не только из числа родных и знакомых участников дуэли. Многие просто поглазеть приходили, еще и ставки на исход поединка делали. Тотализатор тут работал очень серьезный, под имперской эгидой, не какой-нибудь мелкий купчик. Зато и о том, что выигрыш могут не выдать, никто не волновался, такого просто не могло быть по определению. Так рано вышли еще и потому, что Ваня решил в том тотализаторе поучаствовать. Рассудил так: выиграет поединок, лишние деньги получит, а проиграет, мертвому вообще никакие деньги не нужны. Вот и поставил еще остающиеся на руках 900 рублей на свою победу. Кстати, собирающиеся на дуэль зрители не верили в Ванину победу от слова совсем. Ставки 1 к 9 были не в его пользу, и это еще далеко не все желающие уже сделали свои ставки, как бы еще сильнее диспропорция не возросла. А еще выяснилось, что сегодняшнее действо было широко разрекламировано прессой. Местные и петербургские газеты наперебой соревновались в выдвижении версий в получившемся любовном треугольнике. Кто виноват, а кто безвинная жертва? Ване было что сказать, но его, на удивление, никто и не спрашивал, своими фантазиями газетчики обходились. До начала поединка расположились с Василием поблизости от входных ворот на саму арену, на трибуны, воздвигнутые вокруг дуэльной площадки. Другой вход был оборудован, с противоположной стороны. Вскоре трибуны начали быстро заполняться народом. А что, выходной день, отчего не насладиться драматичным зрелищем? Калиновский в компании двоих товарищей прибыл минут за 20 до назначенного времени. Ваня представил ему Ваську в качестве своего секунданта, после чего секундант кавалергарда в компании с Василием совместно оценили равноценность оружия, приготовленного для дуэли, и отправились к администрации арены утрясать последние имеющиеся еще вопросы. Кстати, настоящий целитель на этой арене также был готов к приему пострадавших. Тут вообще все было на очень высоком уровне, как-никак, городок являлся одной из основных царских резиденций, да и просто богатых и влиятельных людей жило здесь много. Уже практически вознамерились выходить на арену, когда со стороны столпившихся вокруг зевак послышался женский выкрик: «Ваня, нет!» Распихивая стоящих на ее пути, к ним подбежала Варя Иноземцева. «А ты пользуешься интересом у женщин, лудильщиков!» Ехидно заметил Калиновский, рассмотрев хорошенькое личико девушки. «Вы не можете так поступить», – зачастила Варя, обращаясь уже к поляку. «Ваня самый добрый и талантливый человек из всех, кого я встречала в этой жизни. Я уже умирала, когда он мне рану на груди зарастил. Наш городской целитель потом сказал, что на его месте мог и не справиться. И он такой скромный, даже от благодарностей моих отказывался». Калиновский больше не улыбался. «Простите, сударыня, дело зашло слишком далеко. Больше от меня уже ничего в этом деле не зависит», – отрывисто сказал он и двинулся к входу на дуэльную площадку. И вот Иван Лудильщиков встал у отмеренной черты посреди дуэльной площадки. Вокруг на трибунах замерла в ожидании публика. Ванин противник стоит в напряженной позе напротив, в 30 саженях и тоже неотрывно смотрит на Ваню. Внезапно появилось странное тянущее ощущение. Как и предупреждали работники арены, это перед самой схваткой включилось поле подавления магии. Теперь ни один из участников не сможет воспользоваться ни своей магией, ни магией, возможно, припрятанных на теле артефактов. Дуэль должна проходить честно. Собственно, именно под этим лозунгом при отце нынешнего императора, Федоре III, и начиналось строительство подобных арен в крупных городах по всей стране. Ну, и вот в Царском селе такую уже выстроили, хоть этот городок совсем не из крупных. Совершенно неожиданно прозвучал гонг, сигнал к началу дуэли. Ваня рванул за рукоятку своего револьвера, слитным единым движением вскидывая его в направлении противника и спуская курок, и одновременно получая страшный удар в правое плечо. Собственно, дуэль на этом уже завершена. Калиновский неподвижно лежит на земле, сбитый с ног пулей из Ваниного Смита Вессона. Сам Лудильщиков удержался на ногах, зажимает свободное от оружия рукой рану, откуда начинает вытекать горячая на пронизывающем холодом осеннем ветру кровь. Отключилось поле подавления магии. На арену трусцой выбежал целитель. Сначала к Калиновскому, ему, возможно, нужнее. Ваня самостоятельно начал сплетать свое среднее лечебное заклинание. Мана в его распоряжении имелась, сегодня оброк в пользу училища еще не сдавал. Еще обезболивание и даже можно двигать пораженной рукой, хотя... Конечно, лучше без веской нужды пока этого не делать. С трибун на площадку начали выбираться люди. Репортеры, просто любопытные зеваки, решившие рассмотреть раны участников дуэли поближе. «Ваня, я так счастлива, что с тобой ничего непоправимого не случилось». К Лудильщикову, сверкая белозубой улыбкой, приблизилась Марго. Ваня посмотрел в сторону этой молодой женщины и не ощутил в себе к ней никаких чувств. Любви, по большому счету, и раньше не было, а ненависти из-за того, что она подвергла опасности его жизнь, не было тоже. Так, совершенно посторонняя дама, случайно встретившаяся ему на жизненном пути. «Я попрошу оставить меня, сударыня», — начал он свою речь, тщательно отмеряя слова. «Вы слишком много лжете. Мне не нужна такая женщина ни в качестве возлюбленной, ни даже в качестве просто знакомой». Репортеры вокруг насторожились. «Что ты такое говоришь, Ваня? Я люблю тебя». Видимо, еще не переключилась, отыгрывает давно распланированную роль. «Именно из любви ко мне вы украдкой записали на артефакт звуки нашего любовного свидания, чтобы отправить эту запись вашему жениху? Не понимаю, о чем ты». «Вот об этом». Ваня, наконец, убрав свой револьвер в кобуру, пошарил рукой у себя в кармане, достал за приметный черный шнурок свою улику. «Его ваш жених использовал вместо перчатки, когда вызывал меня на дуэль. Может, прямо сейчас вместе послушаем эту замечательную запись? С чего ты вообще решил, что это я что-то там записала?» «Ага», — уже и ласковости в голосе поубавилось, и по имени не величает. «Да с того, что вы при мне его покупали в магической лавке перед первым нашим свиданием. Очень он с этим шнурком приметный получается. Так как, хотите прослушать еще раз свое творчество? Ты этого не сделаешь», — отшатнулась Маргарита, поняв, что еще чуть-чуть и запись интимной встречи будет обнародована перед кучей собравшихся, включая газетчиков. Да после такого ее не только на пороге дворянских домов пускать перестанут, ее собственные родители из дома выгонят. Ну, или, по крайней мере, лишат звания наследницы и законопатят куда-нибудь в монастырь, хоть такое в последнее время и не модно. Хорошо, Ваня засунул артефакт обратно в карман, но только при условии, что ты будешь держаться от меня подальше. Ни слова больше не говоря, бывшая возлюбленная пошла к выходу с арены. Окружающие тоже, поняв, что на этом все скандальные новости закончились, начали расходиться. Возле Вани остались Васька в компании секунданта Калиновского, да чуть поодаль несколько девушек, Варя Иноземцева и несколько девиц с учительских курсов во главе с Пелагеей Анной. Секундант Калиновского произнес положенную в таких случаях речь про то, что никаких нарушений по условиям дуэли с его стороны не выявлено, и тоже удалился, а девчонки просто стояли и улыбались. И Ваня улыбнулся им в ответ, потому что жить хорошо. Сразу получать деньги в кассе арены не пошел. Главное, что заветный листок квитанции на месте, а за деньгами и после легко прийти можно, когда менее суетно станет. Поблагодарил Варю за такое ее горячее заступничество перед поединком и, окруженный студентами академии, направился обратно к себе в общежитие. Адреналин схлынул, и теперь самым горячим желанием Вани было зарыться под одеяло и не вылазить оттуда, по крайней мере, до самого вечера. Сдачу маны училищу все же никто, несмотря на все дуэли, не отменял. Правда, ее почти наверняка не хватит, много на лечение потратил, но на то друг есть, не откажется временно поделиться накопленным. Еще немного странно было, что целитель к нему тогда так и не подошел. Не то оценил, что рана не опасная для жизни, не то Калиновский все внимание целителя к себе приковал. Хорошо бы, если последнее. Тогда, может, жених Маргариты все же выживет. Ваня почему-то внутренне симпатизировал ему. К тому же все претензии дуэлянтов друг к другу после окончания дуэли традиционно считаются исчерпанными, а живой Калиновский еще и хорошим фитилем будет в адрес подлой Маргариты. Ну, вот и закончилась вся нервотрепка прошедшей недели, даже с прибытком значительным лудильщиков из нее вышел. Правда, система не слишком высоко все произошедшие оценила. Всего лишь единичкой к удаче отметила, что Ваня живой после выстрела Калиновского остался. Только есть у Ивана подозрение, что это не Калиновский так промазал. Точнее, Калиновский и попал именно туда, куда целился. Очень уж лицо у него задумчивым было после эмоционального выступления Варвары Иноземцевой. Варя, вот истинная удача для Ивана, отдарилась после спасения собственной жизни перед Ваней. Или все же Ваня все это себе навыдумывал, и Калиновский вовсе не такой искусный стрелок, как слывет среди петербургского высшего света. Так ни до чего и не додумав, Иван Лудильщиков заснул. Уровень 10. Очки опыта до следующего уровня 6698-51200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 22. Ловкость 25. Выносливость 31. Интеллект 35. Дух 38. Свободные очки первичных характеристик 6. Дополнительные характеристики. Удача 16. Восприятие 9. Харизма 3. Меткость 11. Скрытность 5. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 1900-1900. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Заключен двухлетний контракт с Российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны. На данный момент 1805-1900. Срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 26. Ваня бежал, наматывая круги вокруг территории академии. Пот уже даже не отдельными каплями, а практически тонкой струйкой стекал с его лица, щипал в глазах и высыхал солью на губах. Но при всем при этом на душе студента было светло и радостно. Его не исключили. Несмотря на разразившийся скандал, ректор всего лишь прописал месяц такой вот своеобразной ежедневной терапии бегом от излишней Ваниной глупости и любвеобильности и отпустил его из своего кабинета с миром. Ректор в этот вечер тоже вспоминал своего крайне неудобного студента, вот уже второй раз за год создавшего серьезные проблемы его учебному заведению. И если первый раз, когда по поводу парня в летное училище заявились жандармы, еще можно было списать на обычное случайное невезение этого студента, в конце концов, в неудачное время в неудачном месте может оказаться каждый, то второй совсем недавний случай был просто вопиющим. Соблазнить чужую невесту, подстрелить после этого на дуэли ее жениха, благо целитель бедолагу все же успел спасти, и устроить всю эту вакханалию в газетах, возмутительно. Особенно последнее, Ведь именно из-за публикаций в газетах Фаддею Яковлевичу уже дважды звонили очень важные чины из Петербурга. Именно из-за этих звонков Лудильщиков все еще по-прежнему оставался студентом его училища, ведь оба звонка были в защиту этого сущего возмутителя спокойствия, а таким людям без очень веских причин не отказывают. Хотя, если подумать, осталось потерпеть чуть больше полугодия, и этот Дон Жуан сам собой покинет стены учебного заведения Фаддея Яковлевича, отправившись на службу в армию. А армия, она и не таких смутьянов обламывала. Была и еще одна группа разумных, которые вспомнили в этот вечер о существовании Ивана Лудильщикова. Правда, в этом случае помог им в этом сам Иван, безостановочно пробегающий почти под самыми окнами женского общежития высших учительских курсов раз за разом. Зато, в отличие от Ваниного ректора, вспомнили они о парне исключительно добрым словом. В самом деле, какими еще словами вспоминать парня, который своими действиями помог учителькам одержать важную победу в их бесконечной войне с зазнайками-целительницами. А уж распущенные под этим соусом слухи о полной аморальности их соперниц вообще еще долгие годы будут влиять на выбор молодыми людьми их будущих спутниц жизни. А еще это, придуманная девчонками совсем недавно дразнилка. Стыда нет, иди в мед. Правда ведь, здорово звучит, наказание, наложенное ректором на Ивана, сильно подъела резервы свободного времени последнего. Настолько сильно, что даже за деньгами в кассу царско-сельской дуэльной арены он смог выбраться только через неделю. Зато его ожидал там очень приятный сюрприз. Коэффициент на дуэль Лудильщикова с Калиновским оказался по итогу еще замечательней. 1:10 с небольшим хвостиком. Считай, разом 10 тысяч рублей на руки получил взамен своих 900. Был бы обычным мещанином, хватило бы, чтобы всю свою жизнь обустроить, но даже для мага такие деньги – великое подспорье. Сразу пошел и купил в магической лавке зелье на +3 к выносливости. За прилавком стоял простой приказчик, незнакомый с Ваней, поэтому не знающий об обещании хозяина лавки продавать зелья для студентов вдвое дешевле заявленной цены. Ваня и не пытался сэкономить. Уже совсем неудобно было, что такую большую скидку ему делают. За 2000, как все, купил зелье, авось Ванин баланс маны после его приема хоть немного в плюс выйдет, надоело каждый раз высчитывать, хватит ли маны на очередное заклинание. Сначала хотел приобрести и остальных 2 зелья, но передумал пока. Чем выше задрана собственная характеристика, тем медленнее она развивается. Ничего не мешает приобрести эти, еще не принятые зелья чуток попозже, например, перед самым выпуском из училища. Первоначально хотел отнести свои оставшиеся после покупки зелья капиталы в банк, страшновато как-то такую сумму на руках держать, это не несколько сотен, с такими и ограбить запросто могут, если узнают, но потом вспомнил разговор отца этим летом про снижающиеся речные грузоперевозки. Отец уже не раз с таким в своей жизни сталкивался, верный признак начинающегося кризиса в стране. Такие кризисы каждые 6-8 лет по стране прокатываются, когда еле заметные, а когда и серьезные, когда заводы и банки закрываться начинают. Вот и побоялся Ваня оставлять деньги в банке. А ну как хозяева банка решат свои финансовые проблемы за счет вкладчиков решить? Через 3 дня после наступления у Вани внезапного богачества Василий выучил последнее из обещанных на курсе маскировки заклинания. Отвод глаз считался самым сильным и сложным из всех преподанных заклинаний, все же чистый 2-й уровень, даже из тех, что уже ближе к 3-му. Отвлечение внимания с гашением звуков попроще будут, хотя наложенные истинным специалистом своего дела, тоже могут весьма сильно противника запутать. Вот тут-то и выяснилось, что скрытность, перевалившая за 20, отлично помогает в наложении профильных заклинаний на уровень выше, даже если, как например у Васьки, первый барьер в духе еще не преодолен. Ваня все заклинания из курса наблюдателя еще раньше выучил, так что сразу затеяли соревнования. Василий прятал что-нибудь на определенной территории, а Ваня пытался отыскать. Только ничего путного из этой затеи не вышло. Не смог отыскать Иван ни один из складов, которые Васька запрятал. Слишком у них большая разница между 9 в восприятии у Вани и 22 в скрытности у Василия была. Не помогло даже то, что дух, а значит и мощь заклинания, у Вани намного сильнее, чем у Васьки формально были. «Слушай, Иван, у нас шаманы, когда великие камлания устраивают, объединяются друг с другом. Может, и ты попробуешь с кем-нибудь объединиться? А с кем, и самое главное, как объединиться? Ты методику их знаешь? Откуда?» Но думаю, это что-то вроде ментальной связи будет, а для объединения я могу Полю с ее соседкой позвать. Думаю, им тоже интересно будет. Что самое смешное, это их с Васькой самодеятельность неожиданно дала вполне зрелые плоды. В компании с Анной Иван уверенно находил замаскированные Василием предметы. Закономерно, первую прибавку в восприятии получила Анна, у нее просто этот показатель был еще менее развитым, чем у Вани, но по прошествии 3 дней Ваня получил вместе с очередным раскрытым Васькиным тайником восприятие +1 от системы. Теперь с 10-кой в восприятии лудильщиков мог уже вполне официально претендовать на участие в курсе наблюдателей. Так они и соревновались с переменным успехом Иван плюс Анна против сильно продвинутого по своей специальности Василия. Иногда и Пелагея пробовала свои силы в этих играх, но она все больше соревновалась с Анютой. Объединяться с Ваней, чтобы играть против своего сердечного друга, казалось ей чем-то неправильным. А потом они решили и Васькины заклинания маскировки изучить и попробовать уже ими поиграть. Смешно получилось по первости. Совсем почти никакая скрытность иногда обеспечивала срабатывание этих заклинаний с точностью да наоборот. Но постепенно пообвыкли, и заклинания маскировки начали работать так, как им и прописано. А там и статы поползли вверх. У Вани скрытность аж 2 единицы добавила. Для того, чтобы официально начать изучать курс маскировки, все одно, не хватает, но все равно, душу греет. А еще девчонки предложили в магические прятки поиграть. Это когда не какие-нибудь посторонние предметы прячешь, а сам убегаешь и маскируешься где-нибудь на совсем неподходящем для этого месте. Это для Василия такое условие выдвинули. Или, если для лекарок, то, наоборот, в местечке поукромней. Ваня как-то совсем расшалился, предложил Ане играть на интерес. Он находит спрятавшуюся девушку, целует ее, а если не находит, то она имеет право на аналогичные действия. Только почему-то Анна сильно смутилась и отказалась в предложенный Ваней вариант играть. «Ты поосторожней с Анной насчет всего этого будь», мне Пелагея рассказывала, у нее год назад жених, с которым они дружили с детства, пропал. Предостерег Ваню после того, как девушки наигрались и ушли к себе, Василий, то есть, как пропал, обыкновенно, как люди пропадают, дух у него хорошо развитый был, очевидно, там где-то поблизости черный алхимик недобитый обитает, у Аниных родителей поместье в Финляндии, очевидно и жених где-то там же жил, а Финляндия, земля лесов и болот, людей мало, там еще и не такое скрываться может,